«Я в здешних краях впервые», — сказала она. «Но меня очень интересует ваша местная магия. Хотелось бы навестить кого-нибудь из... Кстати, не желаете ли чего-нибудь перекусить?» Вдруг перебила ее тетушка-приятка. «Что? Еще бы!» Тетушка-приятка закатила глаза. «Но этой гадостью я вас кормить не стану», — с отвращением промолвила она. Лицо у нянюшки изумленно вытянулось. «Так зачем же ты тогда это готовишь?» — заметила она. «Затем, что мне так было велено. Вот старый барон знал толк в хорошей еде. А это? Это же просто свинина, говядина и баранина, начиненные всякой дрянью. Нынешние правители ничего не понимают в кухне. Единственная тварь на четырех ногах, которую можно вкусно приготовить, — это аллигатор. Нет, я имею в виду настоящую еду». Тетушка-приятка обвела взглядом кухню. «Сара!» — крикнула она. Одна из младших поварих обернулась. «Да, тетушка?» «Мы с этой госпожой ненадолго уйдем, а ты тут присмотри за всем, ладно?» «Хорошо, тетушка». Тетушка-приятка поднялась и многозначительно кивнула нянюшке Яг. «И у стен бывают уши», — сказала она. «Да что ты, неужели?» «Мы немного прогуляемся». Орлея, как теперь стало казаться нянюшке Яг, на самом деле содержала в себе два города. Один был белым, с новыми особняками и дворцами с голубыми крышами, но вокруг него и даже под ним располагался старый город. Новому городу, возможно, не нравилось присутствие старого, но обойтись без него он не мог. Ведь кто-то где-то должен готовить нормальную человеческую еду. В принципе, нянюшка Яг любила готовку. Разумеется, если при этом кто-нибудь другой шинковал овощи, а потом мыл посуду. И всегда считала, что способна сделать с куском говядины такое, что быку бы и в голову не пришло. Но только что она осознала, что все это ерунда по сравнению с тем, как готовят в Орлее. Вот где умели наслаждаться жизнью. Тогда как за пределами Орлеи кулинария пребывала на первобытной стадии развития и занималась лишь нагреванием всяких кусков животных, птиц, рыб и овощей до тех пор, пока они не станут коричневыми. Однако все орлейские повара специализировались исключительно на несъедобных вещах. По крайней мере, пищей назвать это было трудно. Сама нянюшка Яг раньше думала, что у пищи должно быть четыре ноги, ну или две ноги и два крыла, или на худой конец плавники. Идея же о пище, у которой может быть много больше четырех ног, была для нянюшки абсолютно внове. Готовить в Орлее было абсолютно не из чего, поэтому здесь готовили из всего. Нянюшка никогда слыхом не слыхивала о креветках, лангустах или омарах. На ее взгляд, жители Орлеи просто выскребали речное дно и варили все то, что удалось оттуда вытащить. Хороший орлейский повар мог бросить в кастрюлю отжатую пригоршню грязи, добавить несколько палых листьев и щепотку-другую каких-нибудь травок с непроизносимыми названиями, но из всего этого появлялось такое блюдо, попробовав которое, самый заядлый гурман разрыдался бы от радости и поклялся чем угодно, что изменится, очистится, и весь остаток жизни будет творить исключительно добрые дела, если ему нальют еще маленькую тарелочку добавки. Нянюшка Яг покорно шагала за пробирающейся через рынок тетушкой-прияткой, мимо клеток со змеями и связок загадочных волосатых растений, мимо поддонов с устрицами. Потом они остановились поболтать с двумя тетушками, как две капли воды, похожими на нянюшку Яг, и стоящими за прилавками небольших ларьков, в которых за пару пенни можно было попробовать какие-то странные похлебки и пирожки с моллюсками. Нянюшка пробовала все подряд. Она получала несказанное удовольствие. Орлея, город поваров, наконец нашел аппетит, которого заслуживал. Прикончив тарелку рыбы, нянюшка Яг обменялась кивком и улыбкой с маленькой старушкой, хозяйкой рыбного ларька. «Да, все это...» — начала она, поворачиваясь к тетушке-приятке. Тетушка-приятка исчезла. Большинство людей, наверное, сразу бросились бы искать ее в толпе. Нянюшка же Як предпочла сначала поразмыслить. «Я спрашивала насчет магии», — думала она. «И она привела меня сюда, а сама ушла. Видимо, тут все дело в этих самых стенах с ушами. Так что, может, все остальное мне лучше сделать самой?» Она огляделась. Чуть поодаль от остальных ларьков, прямо у реки, стояла очень грубая с виду палатка. Вывески над ней не было, но перед входом на огне нежно булькал котел. Рядом с котлом громоздилась стопка простых глиняных мисок. Время от времени кто-нибудь выныривал из толпы, наливал себе миску того, что варилось в котле, а потом швырял горстку монеток в стоящую перед входом в палатку тарелочку. Нянюшка отправилась к палатке и заглянула в котел. —